При чтении или слушании священных произведений почти сердечно в людях, которые произвели их, образы Бога Слова или самого Бога Слова, вещающего через них. Помни всегда при чтении книги духовного или светского содержания, что человек есть образ Божий, и этот образ Божий в его мысли, слове и духе, которым он говорит. Приучи себя всегда смотреть на всякого человека с высоким почтением, как на образ Божий, но особенно, когда он говорит, и преимущественно, когда он говорит о Боге. О, тогда он божествен. От привычки к людям, от знакомства с ними, с их обыденной жизнью, от привычки к дару слова в себе и в людях, мы мало ценим дар слова, даже иногда презираем его в других. И таким образом дьявол через наше самолюбие и невнимательность хулит в людях образ Божий. Всячески смиряться надо сердцем и гордый ум свой попирать, чтобы не быть нам подобными современникам пророков, смотревшим на них, как на песнопевцев сладкогласных, не больше. Они не хотели исполнять их велений, даже презирали, преследовали, били и убивали их. Чтобы нам не уподобиться тем людям, для которых пророк неприятен в отечестве своем. Сколько бы ни был человек, по-видимому, мал и незначителен, почти в нем образ Божий, особенно когда он говорит с любовью, преимущественно, когда говорит и делает дела любви.